Глава 9. Ночь свиданий. Прошло 3 дня. Князь Петр вернулся домой и стал слезать с коня, когда к нему подошел Федька Кряж и низко поклонился. «Вернулся», — сказал Петр. «Долго же вы были? Что ж он, доволен?» Кряж встряхнул волосами и ответил. «Приказал благодарить твою милость, а мне целый Ефимок подарил». «Что же наколдовали?» спросил князь, идя в горницу. «Всего было», ответил Кряж, идя за ним. «На мельницу водил, на воде гадали. Что он говорил, не знаю, а князь больно повеселел». Петр отпустил своего стременного и лег на лавку в ожидании обеда. Через несколько минут его позвали наверх. Как и прежде, обедали все вместе, только теперь уныло и хмуро проходила общая трапеза. Князь Терентий сидел мрачный, сосредоточенный, а жена его Дарья Васильевна то и дело злобной усмешкой кривила губы. Молодая княжна Анна была бледна и задумчива, да и Петр не больно радостен. Старый князь и княгиня тревожно смотрели на детей своих и не знали, что делается в их сердцах. Даже когда окончился обед и женщины ушли, отец, оставшись с сыновьями, не знал, как вести беседу, чтобы хоть немного заглянуть в их души. И он стал сперва говорить о царских делах, о боярине на Щекине. «Великого ума муж, всякую иноземщину видел и больно перенял». Терентий усмехнулся и сумрачно сказал. «Перенял только, как с людишек по 2 шкуры драть. Посчитать теперь налогов, податей всяких. Беды! Стон кругом! Что в Москве делается?» Старый князь покачал головою. «А что иначе сделать? Казна скудела, ратные люди деньгу требуют. А без ратных людей нельзя. Война с Польшою, война со Швецией». «И дома не лады», — добавил Терентий и вдруг сказал. «Потому прежнюю веру утратили, никонианством заразились». «Что?» — закричал старый князь. «А ли ты не в своем уме?» «И очень в своем», — хмуро ответил сын и вышел из горницы. Старый князь испуганно и изумленно посмотрел ему вслед. «Так вот откуда вся его угрюмость! Господи упаси! До царя дойдет, ежели!» Петр тревожно посмотрел на отца. «Давно это у него?» — спросил отец. Петр покачал головою. «Он старший брат. Мне ли его допрашивать? А сам ты знаешь, он и слова не скажет». «Эх!» — вздохнул князь. «На горе этого протопопишку сюда допустили». И с этими словами он, не допив кубка с медом, тяжело поднялся с лавки и пошел в опочивальню. Скоро все в доме спали, начиная от князя с сыновьями и до цепного пса, кроме Федьки Кряжа, которому в эту пору была большая работа. Сейчас же, едва стихло все в доме, он шмыгнул в сад и громко прокуковал кукушкою 5 раз. На этот его сигнал из терема вышла сенная девушка и, осторожно оглядываясь по сторонам, подошла к Кряжу. Они оба ушли в кусты, где шпалерами разрослись малина, крыжовник и смородина, и там зашептали. «С чем, Федька?» — спросила девушка. «Помалкивай только. Пришел и на нашу улицу праздник. Вот тебе перво-наперво от князя рубль, а дальше и больше будет». Лицо девушки вспыхнуло радостью, и она быстро спрятала мелкие гривенки в карман. «А что ему надо?» — спросила она. «Занеси княжне весточку, а как стемнеет, да все наши полягут, ты ее сюда приведи. Коли надо будет, уломай». Девушка быстро закивала головою. «Ну и нын», — ответила она, — «веди князя, а уж я нашу сюда доставлю. Поди, она и сама рада, соскучилась». «Иди же», — сказал Кряж. Девушка кивнула ему и быстро побежала к терему, сверкая босыми пятками.